Глава 9. У нас секса нет. Или о том, что не обсуждают с родителями. Любовь в период созревания не является чем-то новым. Одни влюбляются еще детьми, другие еще в детском возрасте издеваются над любовью. Она твоя Милка? Она тебе уже показала? И мальчик, желая убедить, что у него нет Милки, подставляет ей ногу или больно дергает за косу. Выбивая из головы преждевременную любовь, не вбиваем ли мы тем самым преждевременный разврат? Януш Корчак. Право ребенка на уважение. Людмила была девочкой незаметной. Вряд ли кто-нибудь назвал бы ее красавицей. Но и непривлекательной она не была. Простая девчонка. Каких много. Не супермодель, но и не страхолюдина какая-то. Особенно старалась не выделяться, в то же время и синим чулком ее никто не считал. В общем, ничего примечательного. Училась Людка в 9 классе, вполне согласно своему 15-летнему возрасту. Опять-таки училась средненько. Отличные оценки посещали ее дневник нечасто. Все больше хорошо, да удовлетворительно. Но и в двоечники не съезжала. Дома было примерно то же. Матери, которая растила ее без отца, не перечила. В делах помогала. Взаимопонимание. Да кто его знает? Как и у всех. Что-то рассказывала, что-то нет. Мать на свою Людку не жаловалась. Дочка как дочка. Может, и не ангел, но и не такая, как бывают некоторые. В одном мама была уверена. Отчего-отчего, а от того, что ее Люда принесет в Подоле, она застрахована точно. По мальчишкам Людмила не шастала. Да и мальчики на нее особенно и не заглядывались. Среди своих подруг считалась скромницей. Хотя компании никогда не избегала. В общем, в этом отношении сердце матери было спокойно. Да и ее Людка до свадьбы в девицах ходить будет. С ее-то данными да фигурой. Вон, и толстовато как-то стала. Совсем за собой не следит. Кто же на такую позарится? Теперь парни все больше на худеньких засматриваются. Вот то-то и оно, что засматриваются. Зато не каждый парень решится предложить недоступной красавице доступную любовь. Да и самооценка у красивой девушки повыше. Куда спешить, если ухажёров пруд-пруди? А вот такие серые мышки, как реагируют они на внимание противоположного пола? А Люда действительно полнела. Причем как-то слишком быстро и неравномерно. Ноги и грудь оставались теми же, а вот живот... Живот жил какой-то своей жизнью. Он увеличивался в размерах непропорционально другим частям тела. И вскоре невинные и не очень шутки в адрес Людкиной фигуры сменились подозрениями, а потом открытием. Людка беременна. Для матери это было громом среди ясного неба, да и для соседей и учителей. Кто-кто, но Людка? Как такое могло получиться? Нет, конечно, есть девочки, о которых всякое можно подумать, но Люда... Тем не менее, эта шокирующая новость оказалась правдой. Нужно сказать, что окружающие повели себя достойно. Всякое бывает. Люду не стыдили ее положением. Наоборот, старались как-то поддержать. Действительно, что уж теперь делать? Раз так получилось. А и правда, почему получилось так? Тем, кто имеет счастье воспитывать сына либо дочь подросткового возраста, наверняка приходила в голову мысль, а не пора ли ему, ей, знать правду о том, что детей, собственно, приносит не аист, и их даже не выращивают в капусте. Конечно, есть еще улица и школа, однако стоит ли на них полагаться? А может быть, вовсе не стоит ничего говорить и ни о чем рассказывать? Росли же раньше как-то без этого, и ничего. Детей своих рожали, и не по одному, два, как теперь. Тут не удержусь, чтобы не пересказать историю, которую я вычитал в одной газете. Одна китайская пара, для тех, кто не в курсе, в Китае по сей день строит коммунизм с человеческим лицом, при всех его прелестях и показном целомудрии. 5 лет не могла завести детей. В конечном итоге обратились к врачу. Было проведено обследование. Врач развел руками. Все в порядке, причем у обоих. Начал интересоваться, мол, как они спят. Отвечают, как все. Ложимся в кровать, целуем друг друга на ночь. В кино видели и... И ничего. Засыпают. А им мама-папа ничего больше не рассказывали. Вот такая забавная история. Нет-нет, это вовсе не намек. Мол, давайте, папа и мамы, просвещайте свое чадо с молодых ногтей в вопросах, в которых еще наши родители начинали ориентироваться, разве что после свадьбы. А вот православная церковь вовсе запрещает всяческие уроки семейной жизни, считая, и не без оснований, что это путь разврата и разложения. С другой стороны, европейцы и американцы уже презервативы детям в школьные портфели подкладывают. От того же греха подальше. Кто прав? На кого ориентироваться? Однозначный ответ дать нельзя. У обеих сторон есть весьма веские аргументы в свою пользу. Сторонники полового просвещения, как правило, приводят такие доводы. Первое. Подросток все равно доберется до интересующей его темы, поэтому скрыть что-то просто не получится. Второе. Лучше он узнает об этом от папы или мамы, чем наберется сомнительных и зачастую похабных сведений на улице. Третье. Нынешние дети рано взрослеют, поэтому если раньше можно было молчать до самого совершеннолетия, ибо тема секса никого не интересовала, то теперь уже к 11 годам подросток проявляет к ней интерес, который нужно удовлетворять. Четвертое. Если вовремя не предупредить и не рассказать о мерах безопасности, есть реальная возможность раньше времени стать бабушкой или дедушкой. В конце концов, разве в семье могут быть секреты? Что же, доводы достаточно убедительные. Действительно, нынешний 11-12-летний – это отнюдь не тот ребенок, каким был его отец или дед. Акселерация, что поделать? Если уж дочка или сын попали в ситуацию, когда очень хочется, хотя и нельзя, пусть лучше в ее, его кармане окажется презерватив. Что ж, теперь некоторые молодые люди ложатся в постель быстрее, чем успевают познакомиться. Бывает и такое. И это нужно учитывать. К тому же действительно, мама с папой иногда выглядят форменными идиотами со своими аистами, когда их 13-летний сын уже вовсю смотрит порно. Да и доверительным отношениям со своим ребенком можно нанести немалый урон, если какие-то интересующие подростка темы окажутся вдруг тайными или запретными. Однако у противников такого рода открытости есть свои аргументы, и они тоже заслуживают внимания. Итак, аргументы в поддержку замалчивания сексуальных тем в воспитании. Первое. Мы не европейцы и не американцы. В славянской традиции отношение к сексу традиционно весьма сдержанное. Тема эта всегда закрыта, особенно в отношении воспитания детей. Второе. В православии разговоры на сексуальную тематику не приветствуются. Сие есть разврат, потакание похотям и склонение к плотским грехам. Третье. Действительно, иногда лучше недосолить, чем пересолить. Некоторым рано созревшим подросткам в самом деле лучше бы знать об этом поменьше, ибо иногда достаточно лишь возбудить интерес, чтобы дать ход неудержимой эротической фантазии. Четвертое. Лучшая профилактика нежелательных половых связей и беременности – не презерватив, а целомудрие. Пятое. Далеко не каждый родитель или педагог способен психологически грамотно преподнести знания о половом воспитании так, чтобы не навредить. Возможно, кому-то те или иные аргументы покажутся неубедительными. В таком случае поздравляю. Вы можете с чистым сердцем причислить себя к сторонникам одного из лагерей. Впрочем, есть и третий путь, о котором мы поговорим немного позже. Выбирая свою позицию по отношению к теме сексуальных отношений, нужно учитывать множество факторов. И самый главный из них – необходимость подобного просвещения и его своевременность. Казалось бы, какой разговор? Конечно, давать какие-то элементарные познания нужно. Если мы это не сделаем, то это сделает кто-то другой. И бедный ребенок окажется совершенно беззащитным перед лицом суровой действительности. Однако не все так просто. Дети разные. Думаю, это утверждение не вызовет возражений ни у кого. Некоторые подростки и в 16 лет не испытывают никакого особенного интереса к сексуальным отношениям просто потому, что обладают вполне спокойным сексуальным темпераментом. Такой подросток может знать о сексе многое. В конце концов, живем-то не на необитаемом острове. Кругом книги, фильмы, друзья-товарищи, наконец. Однако, по всей видимости, он не проявляет к этой теме повышенного интереса. Ну, промелькнула на экране обнаженная тетка с любовником. И ладно, переключимся на футбол. Есть и противоположные типы. Совершенно безобидная картинка с органами воспроизводства в учебнике анатомии может вызвать вулкан сексуальных фантазий. Естественно, подходы к детям таких разных типов тоже должны различаться. Возможны и ситуации, когда предупредить свое чадо о некоторых аспектах половых отношений было бы совсем не лишним. Особенно это касается родителей девочек-подростков. Например, если вы видите, что ваша дочь очень уж сблизилась с парнем, который значительно старше ее, и все позже приходит домой, не лишним будет поговорить с ней по душам и дать некоторые советы. Опять-таки анекдотическая ситуация, которая имела место в реальной жизни. В родильное отделение попадает совсем юная девушка, которая в разговоре со своими соседками по палате совершенно искренне недоумевает. «Как же такое могло случиться именно с ней? Я же с ним не целовалась!» Анекдотичность ситуации заключается в том, что она простодушно призналась, что они с парнем спали вместе, но мать втолковала ей, что дети заводятся от поцелуев. Забавная ситуация, не правда ли? Волей-неволей задумываешься, а может быть и вправду стоило бы растолковать девушке, что и от чего бывает. Решать во всяком случае вам, родитель, но не только вам. Нельзя накормить сытого зверя. Он просто не станет есть. А если его и заставить, то на пользу ему такой обед не пойдет. Под ближайшим кустиком умное животное просто отрыгнет лишнее. Примерно то же происходит и с человеком, когда ему пытаются вдолбить знания, в которых он не нуждается. Особенно ярко это видно на примере детей. И подростков соответственно. Вы задумывались, почему такое большое количество детей не любит ходить в школу? Там же так интересно, дают столько знаний. Вот как раз потому и не хотят, что дают знания, которые детям большей частью не нужны. Да-да, может быть, они потом пригодятся. Вполне возможно, что они даже необходимы этому конкретному ребенку. Вопрос не в этом. Вопрос в том, как нам накормить неголодного зверя. Как впихнуть в голову ребенка алгебру, физику, геометрию, историю, географию, астрономию, да еще и научить играть в волейбол или делать солнышко на турнике. А он интересуется только хип-хопом. Возможно, именно поэтому нынешние дети зачастую апатичны и ленивы. Может быть, поэтому их трудно чем-то увлечь, что их просто перекормили. Что когда слишком много, тогда невкусно. А тут еще половое воспитание. Нужное, конечно, может быть, даже любопытное. Однако не получится ли, как всегда? Давай, бухти там, как космические корабли. А я посплю. Вот мы вплотную и подошли к третьему варианту полового просвещения. Информирование по требованию. Метод этот совмещает, как это ни парадоксально звучит, два взаимоисключающих варианта поведения, рассмотренных ранее. То есть вариант «у нас секса нет» и вариант «лучше сами все расскажем». Так и назовем эту методу «по требованию». Суть ее заключается в следующем. Никакого специального полового просвещения родители не проводят. Однако, как только подросток начинает проявлять интерес к запретной теме, ему доступно и доброжелательно объясняют азы сексуальной жизни. Причем ровно столько, сколько было запрошено. То есть, если мальчишка лет 6 спрашивает, почему у тети Клавы вдруг вырос большой живот, можно объяснить, что она беременна, не вдаваясь в подробное описание процесса зачатия и родов. То есть, забегать вперед не стоит. Отвечать нужно на тот вопрос, который вам задали, не упрощая или замалчивая явление, но и не увлекаясь подробностями. Хотя соблазны, естественно, будут. Иногда может возникнуть искушение объяснить все и сразу. Или наоборот, просто уйти от ответа. В первом случае мы рискуем раньше времени пробудить интерес к сексуальной сфере, что в конечном итоге аукнется нам же. Во втором, ребенок подберет информацию на улице, но к нам больше с подобными вопросами не подойдет. Поэтому готовьтесь, родители. Готовьтесь и тренируйтесь. Хотя бы с помощью этой книги. Попробуем? Первая ситуация. 13-летняя дочь интересуется у матери, в каком возрасте можно стать мамой. Постарайтесь побороть первый шок. Еще не факт, что у нее что-то было. Возможно, это простое любопытство. Итак, что бы мы ответили? Вторая ситуация. Практически зеркальная. 15-летний сын интересуется у отца, может ли забеременеть его одноклассница Инна. Опять-таки ваши варианты ответа. И помним, нам нужен ответ на конкретно поставленный вопрос, а не додумывание, чего это он вдруг спросил. Да чем это нам грозит? Третья ситуация. Собираясь на школьный последний звонок, дочь как бы между делом интересуется у матери, как предохранялись от беременности в ее время. Опять-таки помним, пока для нас это просто праздный вопрос. Никаких расследований на тему «Зачем тебе это?» Пока хватит. Естественно, чтобы отвечать на подобные вопросы, нужно самому представлять, о чем идет речь. Никому не нужны некомпетентные ответы. Они не только не помогут, но и вполне способны навредить ситуации. Если же вы сами не знаете ответ, самое правильное – честно признаться в этом, пообещав все выяснить в ближайшее время. Ответить на поставленный вопрос точно по теме этого вопроса несложно. Сложность заключается в другом. А что делать, если сын или дочь вовсе ничего не спрашивают? Конечно, есть вероятность, что они пока не интересуются половыми вопросами, что, впрочем, маловероятно. Скорее другое. Подростки стесняются задавать подобные вопросы своим родителям, предпочитая все выяснять самостоятельно или у сверстников. Я, например, ничего особо страшного в этом не вижу. Но хочет он знать все сам, на здоровье. Существуют прекрасные методы косвенной информационной поддержки. Рассмотрим некоторые из них. Маленькое предупреждение. Часть из этих методов нужно применять только тогда, когда вы действительно уверены, что вашей дочери или сыну необходимо об этом знать. Например, в ситуациях, когда ребенок стал встречаться с представителем противоположного пола, причем отношения эти носят вполне недвусмысленный характер. Примеры таких отношений заметит любая внимательная мать или отец. Непонятные прогулки поздним вечером. Звонки, на которые ваша дочь, сын, мигом срывается с места, после чего у нее тут же образуются какие-то срочные дела. Нежелание подростка рассказывать, с кем он встречался. Осторожные расспросы о том, когда мама, папа, планирует прийти домой с работы. Пристальное внимание к своей внешности. Это общие приметы, которые говорят разве что о том, что у вашей дочери, сына, уже есть молодой человек, девушка. Однако о том, что их отношения становятся опасно близкими, могут рассказать уже другие признаки. Например, легкий запах алкоголя от вашего ребенка, который только что вернулся с прогулки. Или типично девичья примета. Собираясь на вечерний моцион, дочь зачем-то надевает свежее белье, при этом забывая такой важный предмет женской гигиены, как прокладка. И уж совсем тревожная примета, когда после возвращения ваше несовершеннолетнее чадо вдруг залезает в ванну, хотя до этого такой привычки за ним не наблюдалось. Хотя ванна может быть и до свидания. В то же время это всего лишь приметы. Они могут указывать и на совершенно иные ситуации. Впрочем, даже заметив подобное приготовление, рано делать однозначные выводы. Однако принять определенные меры было бы не лишним. Например, попытаться вызвать ребенка на откровенный разговор. Ведь зачастую даже самые важные решения принимаются спонтанно, импульсивно. Просто потому, что вот так все сложилось. И даже одно единственное слово может изменить решение на диаметрально противоположное. Поэтому будьте бдительны, родители. Конечно, не все в этой жизни зависит от нас, но кое-что мы можем изменить. Например, совершенно случайно оставить на столе хорошую книгу по сексологии. С таким расчетом, чтобы ее обязательно заметила ваше рано созревшее чадо. Тоже случайно, разумеется. Впрочем, если ваш ребенок не слишком-то увлекается чтением, можно заменить книгу на DVD того же содержания. Естественно, использование в качестве источника информации фильмов из серии XXX крайне не рекомендуется. Варианты могут быть разные. Но самый лучший – это с малых лет добиваться доверительных отношений с ребенком, чтобы в любой ситуации он шел за помощью и советом именно к вам. И не только тогда, когда изменить что-то уже поздно. Вряд ли в современных условиях придется объяснять своему ребенку основы сексуальной жизни. Если вы живете в городе, а не на одиноком хуторе без телевидения и прессы, то наверняка многие аспекты данной темы подросток давно уже усвоил сам. Задача современного родителя — состоит в другом. Отделить зерна от плевел. Дать не просто сухую информацию о том, что это бывает, а поддержать. Указать на подводные камни и рифы. Поделиться своим опытом. А может быть и пополнить его. Чрезвычайно важно дать понять ребенку, что вы его поддержите в любой ситуации, что вы заинтересованы в его благополучии и счастье. Задача эта непростая. Прошли времена лекций и нравоучений. Теперь такие методы не работают. Чтобы как-то подготовить ребенка к реальности, нужно пользоваться малейшими возможностями и зацепками. Подруга вашей дочери забеременела? Обсудите это с дочкой. Пусть она расскажет, что думает по этому поводу. Расскажите и вы. Одноклассник вашего сына ухаживает за девочкой из параллельного класса? Что же, тоже хороший повод для разговора. По крайней мере, примеры довольно наглядны и прямо перед глазами. Начать разговор, который опирается на конкретные примеры, гораздо проще, чем высасывать повод из пальца. Ваш сын-подросток грубо высказался в адрес весьма легкомысленно одетой девушки на улице? Спросите, что именно его не устроило в ее наряде? А вот почему? Спрашивать уже, видимо, не придется. Сам скажет. Задержались с 15-летней дочкой в аптеке? Вполне можно обратить внимание на полку с контрацептивами. Случайно проболтавшись, к примеру, что слышали рекламу об эффективности того или иного средства. Если девочка проявляет интерес, что же, можно рассказать и подробнее. Зачастую в результате таких случайных разговоров подросток сам рассказывает о своих опасениях, и вы уже совместно вырабатываете план действий. Прямые воспитательные беседы с ребенком затруднены по ряду причин. Подростки действительно стесняются обсуждать свои сексуальные проблемы с родителями. И если девочки хоть в чем-то советуются с матерями, то мальчики с отцами практически никогда. Этому существует объяснение. При любых разговорах на сексуальные темы между родителем и его ребенком возникает эмоциональное напряжение, ощущение неестественности, скованности и стыда. Подсознательно и родители, и подросток воспринимают подобные разговоры как своего рода психологический инцест. Отсюда и вышеназванные эффекты. Конечно, существуют семьи, где отношения между родителями и детьми действительно доверительные. В этом варианте все возможно. Однако, согласно статистическим данным, обращаться к родителям с половыми вопросами готовы не более 20% подростков. И большинство из них – девочки. Причем обращение это зачастую носит вынужденный характер. Поэтому вовсе не нелепицей выглядит предложение переадресовать свои полномочия как компетентного советчика в вопросах пола другому лицу, которому доверяете и вы, и ваш ребенок. Этим лицом может быть ваш дальний родственник. С ближними обычно ситуация та же, что и с родителями. Хороший знакомый, знакомая, учитель, доктор. Подростковые врачи и врачи-участковые, как специалисты, очень могут помочь, хотя бы своим авторитетом. Опять-таки, эти люди должны сами иметь четкое представление о том, что и как говорить. Хотя на самом деле влияние полового просвещения в подростковом возрасте не столь велико. Для тех, кто опасается, что подобные беседы могут спровоцировать подростка начать половую жизнь, заявляю, на основании опять-таки статистических данных, грамотное половое просвещение не только не укорачивает срок вступления в первую близость подростков, но и, хотя и не всегда, отодвигает его. Однако начинать подобное просвещение нужно как можно раньше. Тогда, когда ваш малыш, еще малыш, задает первые вопросы типа того: «Почему я девочка, а Саша мальчик?» Вот если в ответе на этот вопрос вы будете честны, прежде всего перед собой, то есть шанс, что в будущем ваша подросшая дочь или сын будет спрашивать у вас, а не у кого-либо еще. Кстати, очень полезно потренироваться в ответе на этот маленький и вполне безобидный вопрос. В нем нет ничего непристойного, как нет ничего непристойного в 4-летнем ребенке, задавшем его. Маленькая подсказка. 4-летнего ребенка еще не интересует сексуальная сторона вопроса. Он познает мир. Он увидел новое. Есть девочки, а есть мальчики. Кроме того, различия могут быть не только физическими. Попробуем? Получилось? Разговор с маленьким ребенком на тему мальчики-девочки не так сложен, как кажется. Потому что, по большому счету, что-то сочинять, правильно выстраивать фразы родителю обычно не приходится. Ребенок просто задает вопросы, на которые мама или папа ему отвечает. По возможности честно. Даже вдаваться в подробности не приходится. Зачастую ребенку вполне хватает общих сведений, причем вовсе не физиологического характера. Например, потому что есть девочки, а есть мальчики. Ты девочка. Конечно, это не ответ на вопрос. Это проверка, что на самом деле хочет выяснить ваш ребенок. Пока из его вопроса понять это сложно. Не хочу быть девочкой. Сашу вчера взяли играть в бандитов, а меня нет. Сказали, что девочек не берут. Вот и весь интерес. Нужно сказать, что таких ситуаций, когда мы подозреваем за ребенком больше, чем он на самом деле имел в виду, очень много. Представьте себе, что в подобной ситуации мы бросились бы в пространные объяснения о том, что у мальчиков по-другому устроен половой орган, что девочки способны выносить и родить ребенка и тому подобное. Какие глаза были бы у 4-летнего ребенка, который слышит вещи удивительные, но совершенно ему пока не нужные? И каким образом, скажите на милость, пришлось бы этой девочке сопоставлять строение своего полового органа с тем фактом, что мальчики не берут ее в свои мальчишеские игры? Так и до фрейдовских сексуальных комплексов недалеко. А вот если ребенок действительно заинтересовался, почему это мальчишки писают стоя, а я сидя, вполне уместно будет посвятить девочку в страшную тайну половых различий, хотя бы в такой форме, чтобы не описать штанишки. Если последуют дополнительные расспросы, можно и пояснить, что у девочек, в отличие от мальчиков, писка не высовывается из штанишек, или провести аналогию с водопроводным краником. Причем вряд ли вы откроете ребенку Америку. Наверняка ваша девочка или мальчик уже видела органы воспроизводства сверстников противоположного пола во время игр в папу-маму, совместного посещения туалета или в детском садике в тихий час, когда воспитательница отлучалась. Так что подобные вопросы будут не совсем вопросами, а скорее тестом для родителя. А что скажет мама или папа? При этом очень важно сохранять нейтральный тон в своих ответах, а также соблюдать тонкий баланс между сдержанностью и необходимостью дать вполне компетентный ответ. Впрочем, не так уж много задают дети этих неудобных вопросов. И в ответах на них есть одно общее правило. Лучше сказать меньше, чем больше. Излишние откровения родителей на сексуальные темы очень легко могут оттолкнуть от родителей ребенка постарше, заставить его дистанцироваться. Особенно это касается подростков. Это вовсе не означает, что папа или мама должны делать вид, что ничего не видят и не слышат. Конечно, нет. Внимательная мать или отец не только увидит изменения в сексуальном развитии своего ребенка, но и тактично даст понять, что она понимает, что происходит. Как раз эта немая поддержка подростку и необходима. Именно поддержка, а не обсуждение его проблем. Захочет — расскажет. Но даже если ваш ребенок не станет делиться с вами интимными переживаниями, а это вполне нормально, не обижайтесь на него. Просто эта тема вне тем, которые можно легко обсуждать с родителями. Даже если у вас с сыном либо дочерью самые доверительные отношения. А вот помочь дочери в выборе прокладок, когда мама заметила, что у дочки впервые начались месячные, это естественно и необходимо. Точно так же, как хороший отец еще с детства приучит мальчика к гигиене, чтобы не пачкать трусики после посещения туалета. Но вот, например, как отец учит своего сына натягивать презерватив. Извините, этого я представить не могу. По крайней мере, у нас. Хотя в Штатах или в Голландии – другое дело. Но мы не американцы. И даже не европейцы. И география тут ни при чем. Восточнославянский этнос испокон веку имел мощное табу на сексуальные темы между близкими родственниками. Посему считалось, что этому должна учить улица, но никак не родители. А психологию этноса переломить сложно. И главное – бессмысленно. Насколько сознание пасует перед бессознательным, настолько человек, сам того не ведая, находится во власти традиций, суеверий, правил и запретов своего народа, своей культуры. Вот не помним мы ни песен, ни обрядов наших дедов и прадедов, а их психологию унаследовали досконально. И современное влияние – это всего лишь макияж, который скрывает суть. А суть эта изменяется очень медленно. Обратите внимание, как не любят обнажаться перед родителями не то что подростки, но дети 10-11 лет. Казалось бы, совершенно непонятное стеснение перед теми, кто еще недавно сажал их на горшок и собственноручно подмывал попку. Так нет же. «Мама, я же говорил, стучать надо. Я же переодеваюсь». И знаменитая гиперсексуальность подростков каким-то нелепым и невозможным способом сочетается с их гиперстыдливостью. Кстати, это огромная ошибка — считать, что нынешнее поколение не знает стыда и совершенно без комплексов. Скорее наоборот. Самый главный комплекс сегодняшних подростков — это как раз комплекс человека без комплексов. Когда нужно быть раскованным не потому, что это нужно тебе, а потому, что это модно. Когда признаться в том, что в 16 лет у тебя еще не было девушки-парня, это ужасный позор. Когда девочка, которая к 15 годам демонстративно не целуется у подъезда, считается никому не нужной и отсталой. И если ранее девушка могла совершить глупость, потеряв голову с любимым парнем, то теперь все наоборот. Первый сексуальный опыт приобретается расчетливо, с человеком, с которым ничего, кроме секса, в жизни не связывает, чтобы не разочароваться в том единственном, который должен прискакать на белом коне. Да-да, современные девушки в курсе, что от первого секса можно ожидать чего угодно, только не удовольствия. И поэтому не спешат отдаваться тому, кого любят. Просто для того, чтобы не испытывать разочарования, не охладеть к этому самому любимому. Ужасно. Это с какой стороны посмотреть? В любом случае, это практичный подход. Так что же делать нам, родителям? Если вы задаете себе этот вопрос, то, скорее всего, сделать мы можем не так уж много. Самое главное, что мы можем на самом деле, это не навредить и еще поддержать. Поддержать нашего уже не ребенка, но еще и не взрослого, сына или дочь, в любой самой неприятной и тяжелой для него и для нас ситуации. А вот вопросы полового просвещения... Возможно, мой совет покажется вам достаточно спорным, антипедагогичным, психологически неграмотным и анахроничным. И все же, давайте оставим эти вопросы улице. Да-да, как раз на борьбу с этой улицей и направлены умные беседы, уроки основ семейной жизни и учебные программы по половому воспитанию. Да, именно на улице подросток может нахвататься пошлостей, всяческих извращений, получить исковерканную, искаженную информацию. Ой, страшно. Но от улицы никуда не деться. Все равно услышит, все равно наберется. Впрочем, может быть, и не наберется. Может быть, и обойдет лужу грязи. В любом случае, оградить от уличного влияния нашего ребенка мы не сможем. А вот привить ему уважение к противоположному полу, это касается как девочек, так и мальчиков. Взрастить в нем, ней, самоуважение и самодостаточность не только можно, но и жизненно необходимо. Тогда, глядишь, и не придется 15-летней девочке терять невинность только для того, чтобы угодить своему очередному ухажеру, а 16-летнему парню гоняться за сомнительными победами на сексуальном фронте, доказывая всему миру, что он привлекателен и любим. Только делать это нужно с самого рождения. Потом не то, что будет слишком поздно, но намного сложнее. Улица — это не только разговоры сверстников, уроки старших ребят и страшная порнография в интернете. Это и другие взрослые, и хорошие книги по сексологии, и грамотные телевизионные программы, и красивые качественные эротические фильмы, в конце концов. Не в каменном веке ведь живем. И без нашей помощи подросток найдет информацию о том, как. Родителям вовсе не обязательно брать на себя этот тяжкий и опасный груз. Просвещение своего подросшего дитяти на темы, которые, в общем, с родителями не обсуждаются. Но, по моему глубокому убеждению, есть множество других вопросов, касающихся половой сферы подростка, в которых он вправе рассчитывать на вашу компетентную помощь и совет. Ваш ребенок может неплохо ориентироваться в физиологических вопросах, прочитав о технике секса в глянцевых журналах, либо в современных интерпретациях Камасутры. Однако вряд ли он где-то прочитает о том, как и когда решаются на первую близость. Какие обстоятельства могут подвигнуть девушку либо юношу на этот шаг? Вряд ли также он найдет в подобной литературе, возможно, очень даже неплохой, может быть, даже и нужной, ответы на вопросы «Зачем мне это нужно?» или «Что мне это может дать?» И, наконец, главный вопрос «Стоит ли?» Учебники по сексу, увы, ответа на этот вопрос не дадут. Прямого ответа не дадут и родители. Однако прямых ответов и не требуется. А вот косвенные примеры, передача собственного опыта и своих взглядов на жизнь – это очень поможет. Например, почему бы матери не рассказать о том, как легко совершить глупость, проявив обычную беспечность? Как поздно порой догадываешься, что все началось вполне невинно, со слишком откровенного поцелуя, с того, что его рука легла не на талию, а чуть ниже, что на скамейке не хватило места, и она решилась присесть к нему на колени, что она просто была молодой и неопытной, а чтобы совершить ошибку, нужен только первый неверный шаг. Физиология не нужна. В конце концов, даже люди, которые в жизни не читали ни одного учебника по сексологии и не смотрели эротических фильмов, вполне успешно зачинают собственных детей. Природа возьмет свое, если ей не мешать. Но мы люди. Вот и давайте говорить о том, что делает нас людьми. Почему бы отцу не рассказать о том, что свою первую любовь он сам толкнул в объятия другого, когда перед отъездом в армию обнял свою единственную в подъезде? Тогда казалось, что эти ласки привяжут ее к нему, что теперь-то точно она будет его ждать. Всего лишь ласки, всего лишь жаркие поцелуи, ничего более. Но она не дождалась. Он по неосторожности разбудил в ней женщину. Разбудил страсть, которая не может ждать 2 года. Почему бы сыну не узнать об этом? Может быть, это остановит его от слишком горячих излияний своих чувств. Они ведь тоже вскоре расстанутся. Он планирует поступать в столицу. На время, как кажется им. А может быть, навсегда, если сделать неосторожный шаг. А вот еще мама вспоминает о том, как ее глупая подружка хотела удержать своего парня. Все ему позволяло. И правда, ходил он к ней. Часто. Пока не понял, что подруга-то беременна. И что? И все. Прошла любовь. Она теперь одна-одинёшенька. А были ведь хорошие парни. Можно было с ними жизнь начинать. Но вот поддалась. Сломалась. Решила, умнее всех буду. Сделаю так, что уж теперь-то точно от меня никуда не денется. Просчиталась, прогадала. И этого не удержала, и остальных растеряла. Потому что они, сломанные, не нужны уже. Потому что их, мужчин, почему-то всегда тянет к таким далеким и недоступным. Да, конечно, теперь время другое, все вокруг другое. Только вот люди те же. А вот отец разоткровенничался. Мол, перед самой встречей с ней, с мамой, он уже и не надеялся, что найдет свою вторую половинку. Думал, что все это росказни. И уж собирался жениться на вовсе нелюбимой им Нинке, с которой был в те времена неловкий серый романчик. И вот женился бы. И что вышло бы из этого брака? Неизвестно. Только удержало что-то. Как-то в последнюю минуту вдруг словно охладел. Накинул на Нинкины плечи кофточку и проводил до двери. Бог его знает, что это было. Только через 2 месяца встретил, случайно совершенно, девушку Катю, твою маму, и понял, что будет жить только с ней. Но если ваше чадо все-таки потеряло голову, если вы чувствуете или даже знаете, что он, она не устоит или даже уже не устоял перед искушением, что делать в этом случае? Что может в данной ситуации родитель? Подкинуть в карман куртки презерватив – тоже вариант, но на самый крайний случай. Ведь если пока ничего не было, подобным жестом мать, реже отец, вольно или невольно высказывает свое негласное одобрение. «На, мол, деточка, получай удовольствие, только не подцепи чего-нибудь». Опять же, на Западе такая практика существует и неплохо себя оправдывает. На Западе. Не в России. Не в Беларуси или Украине. Наши сексуальные революции разрушительны, потому что размывают самые основы нации на том, на чем держался славянский, да не только славянский этнос. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Эта пословица имеет и обратную силу. Но ведь делать что-то надо. Надо. Например, подключить родственников и друзей, с которыми ваш ребенок активно общается и которым доверяет. Вряд ли дочь признается матери в том, что позволяла своему парню гладить ее грудь. Не потому, что не доверяет ей, а потому... Потому что признаться в этом матери стыдно. И это вполне нормально. А вот подкровенничать с любимой тетушкой, которая знает все на свете и лишнего не сболтнет, почему бы и нет? Дело в том, что подросток нуждается в поддержке и совете. Нуждается чрезвычайно остро. Ситуация требует реакции, быстрой, правильной и оправданной. А как реагировать, если жизненного опыта ноль с хвостиком? Это понимает любой подросток. Поэтому и ищет крупицы информации. А как отказать парню, чтобы он не бросил, не обиделся? А если вот переспали, то это уже любовь или еще нет? А если не целоваться, то и не забеременеешь? А если ты ни разу не обнял девушку, что она о тебе подумает? А правда, что если с первого свидания ты не залез ей под юбку, она найдет другого? А девушкам так же хочется, как парням? А вот если долго воздерживаться, станешь импотентом? А это на самом деле неземное удовольствие? Или просто рассказывают? А что делать, если это уже случилось? Вопросов много, даже очень. И это не просто вопросы. Это проблемы, которые подросток вынужден решать. Чаще всего самостоятельно. Так уж устроена подростковая психика. Не доверять, закрываться, обособляться. Мы самостоятельные. Мы сами все сможем. Нам не нужна никакая помощь. Обычные подростковые заморочки. Они быстро испаряются, когда жизнь преподносит сюрпризы. Так что самый надежный вариант для родителей — окружить своего повзрослевшего ребенка людьми, которые поддержат и помогут. Людьми умными и надежными. Кстати, чрезвычайно полезным будет общение подростка с представителем противоположного пола. То, что никогда не расскажет подружка, просто потому, что она об этом не догадывается, может вполне открыть девушке взрослый мужчина. И воздействие такого разговора по душам будет гораздо сильнее. Ведь информация получена из первоисточника, а не через третьи руки. О чем может быть разговор? Да о многом. Какие приемы может использовать юноша, мужчина, чтобы соблазнить девушку? Что может остановить не в меру разгоряченного парня? Что привлекает мужчин в женщинах в первую очередь? Как сохранить невинность, не потеряв любимого? Чего не следует делать, чтобы не спровоцировать изнасилование? Как распознать парня, у которого на уме только это? Это всего лишь примеры. Тем, которые можно и нужно обсуждать с молодыми девушками гораздо больше. Впрочем, как и везде, существуют аспекты, которых касаться не следует. К примеру, те же самые вопросы техники секса, эрогенных зон, искусства поцелуев. Не то чтобы такими вопросами девушка-подросток не должна интересоваться, но обсуждение их с представителем противоположного пола провоцирует обоих на необдуманные поступки. И очень может случиться, что в результате эффект от такой беседы будет прямо противоположен ожидаемому. Впрочем, это говорит лишь о том, что родителям в тонком вопросе полового воспитания нужно обращаться лишь к людям, которым они действительно доверяют, либо к специалистам, которых, к сожалению, у нас еще очень мало. Аналогичным образом взрослая женщина может подсказать подростку-юноше следующее. Рассказать о том, что девушка любит ушами. Ей более необходимы нежность, поддержка и ласковые слова, нежели лапанье в подъезде или в ночном парке. Разъяснить ситуацию с контрацепцией. В частности, развеять мифы о способах защиты, которые ничего не гарантируют, как, например, самый распространенный способ – прерванный половой акт. Предупредить, что после этого у многих пар возникают взаимное отчуждение и резкое охлаждение отношений. Намекнуть, что ранние половые связи зачастую приносят только разочарование, даруя весьма посредственное удовольствие парню и лишь отрицательные впечатления его подружки. И, наконец, любой из окружающих подростков взрослых может объяснить, что реальный половой акт имеет не больше общего с таковым в порнофильмах, чем киношный бой Джеки Чана с кровавой и жестокой уличной дракой. Вообще, натурализм изображенного иногда очень здорово помогает. Жизнь, сама жизнь показывает, что множество вещей, которые кажутся нам такими замечательными, благодаря рекламе, кино, телевидению и другим масс-медиа, на деле не такие уж привлекательные и желаемые. Поэтому с ранних лет нужно приучать ребенка к тому, что между реальными вещами и их демонстрацией в прессе и на телевидении огромная разница. Это называется прививать критический подход. Зачастую такой взгляд на жизнь очень здорово выручает. Что ни говори, а к каждой семье, каждому ребенку, каждому родителю нужен свой индивидуальный подход. И найти этот подход проще всего тем, кто живет рядом. Поэтому повторюсь еще раз, и, наверное, не последний. Главной опорой в любых сложных ситуациях, в ваших взаимоотношениях, будет оставаться ваш личный опыт, ваш взгляд на жизнь и ваше мировоззрение. В конечном итоге решать вам, в том числе и в выборе стратегии полового воспитания. И, наверное, и не суть важно, что выберут родители, широко масштабное половое просвещение либо остросюжетную тактику целомудренности. Выбор подскажет сама жизнь. Важно, чтобы всегда, в любой ситуации, ваш ребенок был уверен, вы его поймете и поддержите. И тогда поверьте, многие трудности обойдут ваш дом стороной.